мне в моем метро. Никогда не тесно, потому что с детства... Припева, место припева, стойте справа, проходите слева. Где место припева, стойте справа, проходите слева. Порядок вечен, порядок свят, те, что справа стоят, стоят. Но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькания рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были бы счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были бы счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. По Смоленской дороге, над дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодные звезды голубых моих судьбы. Над дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодные звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Короче бы, наверное, дорога мне не легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче бы, наверное, дорога мне не легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы гудят, гудят. На дорогой Смоленской, как твои глаза. Две вечерних звезды голубые глядят, глядят. На дорогу Смоленской, как твои глаза. Две вечерних звезды голубые. Глядя. Опустите, пожалуйста, синие шторы, медсестра всяких снадобий мне не готов.

и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет воронье, а по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят. Вы услышите документальную запись этого подвига, этих 24 секунд. Полсотни, встретайте. Не пожелай ни дождика, ни снега, а пожелай, чтоб было нам светло. Пол глобуса локаторное небо, полмира проплывает под крылом. Плывут леса и города. А вы куда, ребята, вы куда? А хоть куда, а хоть в десант. Такое звание курсант. А хоть куда, а хоть в десант. Такое звание курсант. И рассекая синее пространство, пересекая желтый след луны, выходят на задание курсанты, летающие парни, летуны. Мигнет далекая звезда. А вы куда, ребята, вы куда? А хоть куда, за небеса. Такое звание, курсант, а хоть куда, за небеса. Такое звание, курсант, и никому об этом не расскажешь, как ветры гимнастерку теребят, как двигатель взрывает на форсаже, отталкивая землю от себя. Плывут леса и города, и города, и города. У тебя отказал двигатель? Высота. Тебя спрашивают высоту. На Волгу. Пропали, пропали все звуки. И странная, странная тишь. Как будто не крылья, а руки. Как ласточка выгнув, летишь. Как будто бежишь по песку ты. А двигатель, правда, стоит. Секунды, секунды, секунды. Последние шансы твои. Случишь такое вот дело. Я сам же хотел бы небеса. Я летчик, товарищ Гастелло. Я Пашка, обычный курсант. Я падаю взрывчатым телом. А крыши согнулись и ждут. Я, кажется, знаю, что сделать, чтобы это не сделать беду. Я живу в том доме, на который должен был упасть твой самолет. Спасибо тебе, Паша. У него двое детей. Я ехал на пассажирском поезде по мосту через Волгу. Я и все люди из нашего вагона видели, как ты отвернул от моста. Спасибо тебе, Паша. Мы с ним стояли на палубе того парохода, который был на твоем пути. Ты спас им жизнь. Спасибо тебе. Не пожелай ни дождика, ни снега, а пожелай, чтоб было нам светло. В полглобуса локаторное небо, полмира проплывает под крылом. Плывут леса и города. А вы куда, ребята? Вы куда? А хоть куда? За небеса. Такое звание — курсант. А хоть куда? За небеса. Такое звание — курсант. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, самолет меня возьми. Но усталость мне, пожалуйся, на плече моем усни. Руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где стоят, как счастье, вестники, горы синие вдали. Ну пожалуйста, ну в угоду мне, не тревожься ни о чем, темной ночью сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дороги без конца, за слепые неподсудные, безрассудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, и улыбаться будем дворникам, будто найдены друзьям. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, самолет меня возьми. Но усталость мне, пожалуйся, на плече моем усни. Руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где стоят, как счастье, вестники, горы синие вдали. Где стоят, как счастье, вестники, горы синие вдали. Горы вдали. Твои глаза подобны морю, я ни о чем с тобой не говорю. Я в них гляжу с надеждою и болью, пытаясь угадать судьбу свою. В них движутся лучи и тени. Чем глубже в них, тем тише и темней. В них силуэты зыбкие растений и мачты затонувших кораблей. В них силуэты зыбкие растений и мачты затонувших кораблей. Я знаю все, я не обманут, но ничего хорошего не жду. Пусть мой корабль туда еще не втянут, я сам его на камни поведу. И все страдания и муки благословлю я в свой последний час. И я умру, умру, раскинув руки на темном дне твоих зеленых глаз. И я умру, умру, раскинув руки на темном дне твоих зеленых глаз. не ревнут меня к девке зеленой, ах, не ревнут меня к воде соленой, ах, не ревнуй меня к говеде белой, ах, не ревнуй меня к пене белой, закачает волна заверти, все изменит в моей судьбе. Зацелует вода до смерти, не отпустит меня к тебе. Ах, не ревнуй меня к ласке дочерней, ах, ты ревнуй меня к звезде вечерней. Ах, не ревнуй меня к соседке райке, ах, ты ревнуй меня к белой чайке. Только чайка крылом поманит, и уйду от любви твоей. Пусть сегодня она обманет, завтра снова поверь ей. Ах, не ревнуй меня к глазам лукавым, ах, ты ревнуй меня к придонным травам. Ах, не ревнуй меня к груди налитой, ах, ты ревнуй меня к песне забытой. Мне бы вовсе ее не слушать, как услышу дышать не вмочь. Эта песня источит душу и сому погонит прочих. Не ревнуй меня к девке зеленой, ах, не ревнуй меня к воде соленой. Ах, не ревнуй меня к заведи белой, ах, не ревнуй меня к пене белой. Закачает волна заверти, все изменит в моей судьбе. Зацелует вода до смерти, не отпустит меня к тебе. Чувствует с напарником, ну и ну, ноги словно ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в воздухе, что-то непонятное в воздухе. Я лежу легкого и зубника, третьим пригласили из стапника. Приняли, добавили еще раза, тут нам истопник открыл глаза. Про ужасную историю, а про Москву и про Париж, как наши физики проспорили, а ихним физикам Париж. Все теперь на шарики, в кресть и в кость, шиворот на выворот, на крест. А что вы себе думаете, день, ночь? А что вы себе думаете, ночь, день? И убрать линии лапови, а в Сахаре снегу не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. Там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк на Кичевань. А что мы люди, а не бобики, а им на это наплевать. Кончил тут историю и стопник, вижу, мой напарник буквально сник. Раз такое дело, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем. Я лишь в поликлинике бюллетень, больше нас работаю, не морочь. Ну что тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. Тут при всей квалификации, а нам возможен перенос. Это ж братцы, радиация, а не то, что купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. Тоже и напарник мой плачется, дескать, я отразу. И лечит столичная личная, чтоб совсем с ума не стронуться. И чтоб не сказал столичная, очень хороша отстронутая. Не верится, не верится, а что минует та беда. А шарик крутится и вертится, и все время не туда. Ночи бродячие, рейсы несмелые, от любя. Хочешь, иначе я жизнь переделаю, для тебя, для тебя. Хочешь уехать в далекие страны, я умолю, умолю, умолю. Или навеки любить перестану я, что люблю, что люблю. Только тебе это все на беду мою не понять, не понять, не понять. Ты ведь не думаешь.